Ирина Банах. Новый год без забот. Декабря. Вот так сюрприз. В тот декабрьский день ничто не предвещало беды. На улицу Липовую мягкими хлопьями ложился снег. На голые деревья и хмурые многоэтажки, на серые дорожки и сонные машины. И все вокруг преображалось, становилось волшебным, как в сказке. Из квартиры номер 13 доносились смех и новогодние песни, пахло мандаринами и сладкой выпечкой, потому что жильцы этой квартиры готовились к главному празднику, который должен был наступить через 3 дня. Утром папа принес елку, самую пушистую, какую только можно было найти на елочном базаре, пропахшую морозом и хвойным лесом. А дети, третьеклассник Миша и первоклассница Маша, достали с антресоли короб с игрушками и вместе с папой принялись ее наряжать. Под ногами путался неуклюжий Бассет по кличке Оскар. Персидский кот Пуш так и норовил запрыгнуть папе на спину и цапнуть еловую ветку, проверить, настоящая или нет. Волнистый попугайчик Парниша недовольно чистил свое нарядное оперение, больше похожее на желто-салатовые чешуйки. Елка ему не нравилась, слишком большая и перья торчком. А мама под ногами не путалась, на спину не прыгала, перья не чистила. Она на кухне пекла печенье, имбирные. В коробке нашелся игрушечный Дед Мороз. В длинной шубе до пят, со старинным фонариком в руке и холщовым мешком за плечами. В этот мешок дети положили свои письма. Те самые, которые сочиняют накануне Нового года все дети. Письма Деду Морозу. Гром грянул, когда его не ждали. Посреди обеда. Слово взял папа. Торжественным взглядом он обвел всех собравшихся за столом и произнес: «Мы с мамой приготовили для вас сюрприз». Мама закивала головой, мол, да, да, будет необычайный сюрприз. «Ого!» — обрадовался Миша. «Ага, ага!» — захлопала в ладоши Маша. «Обожаю сюрпризы!» После небольшой паузы папа продолжил: «Этот Новый год мы решили провести весело, без забот». «Ну все», — проворчал под столом Оскар. «Наверняка в квартире того этого робот-пылесос объявится, бегай теперь от него по всем комнатам». «Нет, нет», — мягко выпустил коготочки Пуш. «Это они мультиварку купили, чтобы вкусными завтраками нас порадовать». О чем подумал Парниша, никто не узнал, потому что Парниша ни с кем не разговаривал. Дни напролет он проводил у своего зеркальца в клетке и чирикал что-то невразумительное. Все вопросительно посмотрели на папу. Что же это за сюрпризом подготовили? Папа откашлялся и объявил: «Завтра с самого утра мы летим в Сочи на целую неделю. Полгода мы с мамой усердно работали, а вы прилежно учились. Теперь же будем ездить на лыжах и дышать горным воздухом». Миша от радости подпрыгнул на стуле. «Наконец-то я научусь на сноуборде кататься!» Маша робко спросила: «А на ватрушках можно?» Мама улыбнулась: «Все можно. И на ватрушках, и на сноубордах, и на лыжах, и без. Это же каникулы! Ура!» Грянула за столом. А под столом зависло тягостное молчание. Из-под скатерти вынырнула веслоухая голова Оскара. «А мы? Как же мы? Я на лыжах не умею, только за ватрушкой бегать!» «Не самое лучшее решение», — буркнул Пуш. «Уж лучше мультиварка». Парниша обиженно нахохлился в клетке. «Правда? А как же Оскар и Пуш?» — растерянно спросил Миша. «И за парнишей кто-то ведь должен ухаживать». «Нам без питомцев никак нельзя», — приуныла Маша. «А питомцы останутся дома», — сказал папа строгим голосом. «С животными в самолет запрещено. И в конце концов кто-то ведь должен остаться на хозяйстве. За домом присматривать». Рядом с головой Оскара показалась рыжая макушка Пуша. «Позвольте, позвольте, а кто нас кормить будет? Нам худеть нельзя, у нас диета строгая, мясо молочное». Мама приподняла край скатерти и заглянула под стол. «За вами присмотрит Нина Сергеевна. Она и покормит, и выгуляет. Мы обо всем уже договорились». Нина Сергеевна, или тетя Нина, жила по соседству в квартире номер 12. На попечении этой женщины находился целый кошачий отряд. Каждое утро тетя Нина выходила из подъезда, произносила волшебное заклинание «Кис-кис-кис!» И отовсюду на ее крик сбегались коты. Черные и полосатые, домашние и бездомные, пушистые и не очень, потому что в миске у тети Нины благоухали кулинарные сокровища. Ливерная колбаска или творожная запеканка или нежнейшая рыбка. «Что? Королева бродячих котов? Присматривать за мной? Ну, ждутки!» — проворчал Пуш и с гордым видом последовал на свою лежанку. 29 декабря. Жалоба самому главному. Рано утром в прихожей папа нетерпеливо поглядывал на часы. Не опоздать бы на рейс. У ног его толпились пузатые чемоданы, вытягивались в шеренги баулы и лыжи. «Всего-то 7 дней, они быстро пролетят. Ты не заметишь, дружище!» Миша потрепал за ухо обиженного Оскара. «Мы привезем тебе рыбку-барабульку, Пуш!» — пообещала Маша, обнимая кота. «И сыра сулугуни немножко». Мама подсыпала корма парнише и поторопила всех. «Долгие проводы, лишние слезы, на самолет опоздаем!» Все обнялись на прощание. Папа подхватил чемоданы и лыжи, и дверь за путешественниками захлопнулась. Слышно было, как внизу заревел мотор, и машина увезла хозяев в аэропорт, где ждала их огромная стальная птица. Питомцы остались одни. Сначала Оскар и Пуш угрюмо слонялись по дому, где каждый угол напоминал о хозяевах. Потом они достали из книжной полки семейный альбом и долго рассматривали фотографии. Вот Маша с Мишей ведут на поводке маленького Оскара, его длинные уши стелются по траве, а вот дети держат на руках рыжие пушистые облачко, больше похожая на карамельную булочку, чем на котенка. От этих фотографий стало только хуже. Тогда слово взял Пуш. «Друзья, в нашей жизни наступила черная полоса, и пройти нам ее нужно радостно, без забот и желательно без тети Нины». «Чем она тебе не угодила?» — недоумевал Оскар. «Как ты не понимаешь? Она связана с уличными котами, а мы с тобой существа благородные, с родословной и прививками». Оскар только вздохнул. «Не все ли равно, если хозяев нет рядом?» Пес лег на коврик у двери и уснул. Время от времени он открывал глаза, переваливался сбоку на бок и опять засыпал. Пуш нежился сначала на своей лежанке, потом переместился на хозяйскую кровать, затем на диван в гостиной. Спустя полчаса Пуш проголодался, отправился на кухню, в холодильнике нашел кусок колбасы, съел. Показалось мало. Вылокал еще полбанки сметаны, зажевал пончиком и заскучал. Часов в 12 ключ в замке провернулся, и на пороге появилась тетя Нина в белой шапке с вышитыми кошачьими ушками и в потрепанном пуховике. «Ну что, бедолаги, проголодались?» — строго спросила соседка. «Давайте быстро, у меня еще котики и работа». «Котики, ты слышал? Она этих безродных называет котиками», — возмутился Пуш на ухо Оскару и брезгливо сморщился. «По-моему, ты преувеличиваешь, Пуш. Милая женщина», — пожал плечами Оскар. Тетя Нина по-быстрому прогуляла Оскара, наскоро покормила Пуша, плеснула воды парнише и убежала по своим делам. Когда дверь за ней захлопнулась, в гостиной раздался оглушительный вой. «Ой, болит, болит!» — завывал Пуш. «Что? Где? Кому?» — на вой примчался Оскар. Парниша испуганно высунулся из клетки. «Она меня рыбой несвежей кормила, отравить хотела!» — причитал Пуш, хватаясь за живот. «Думаю, ты того, этого...» «Просто объелся!» Пуш выпустил когти и лапами царапнул воздух. «Шутишь!» — прошипел он. «От ее рыбы у меня кишечные коники в животе скачут!» «Может, колики?» — робко исправил Оскар. «Ой-ой-ой-ой-ой! Может, ты колики, Васики и Горьки! Безобразие!» Пуш стонал, корчился, катался по полу, потом он резко вскочил и командирским голосом произнес: «Мы будем жаловаться, неси бумагу и ручку». «Может, не надо, Пуш, она ведь ничего страшного не сделала, хотела как лучше». «Надо, Оскар, надо, на пути к беззаботной жизни. У нас одно препятствие, и зовут его тетя Нина». Оскар покорно отправился в детскую. Оттуда в зубах он принес ручку и лист чистой бумаги. «Давай, пиши», — скомандовал Пуш. Оскар растерялся. «Я не умею, грамоте не обучен, а ты кот ученый этот, который у лукоморья. Пуш, без малого Пушкин. Вот и пиши сам!» Пуш гордо задрал свой приплюснутый нос. «Хорошо, писать буду я». «А кому жаловаться будем?» — спросил Оскар. Пуш покосился на красношубого Деда Мороза. «Кому-кому? Самому главному!» И он начал сам себе диктовать. «Мы — потомки благородных предков!» На бумаге выплясывали синие каракули. «Как это? Какие такие потомки?» — нахмурился Оскар. «Так это!» — передразнил его Пуш. «Мы не простые питомцы. Мы из благородных семей. А вот ты, например, ты не просто Оскар. Ты английский бассет-хаунд. Слышишь этот свист? Бассет! И взрыв собачьего лая! Хаунд! Ты аристократ! Голубая кровь!» «Во как!» — приосанился аристократ Оскар. «А ты?» «А я персидский кот. Мои предки жили в Персии, а потом их перевезли в Италию 5 веков назад. Так что род мой древний». «Как прошлогодняя косточка», — уточнил Оскар. Пуш задумался. «Примерно так». «А парниша?» — не унимался Оскар. «Ну, парниша, пожалуй, не такой благородный. Из Австралии он, абориген. Но рядом с нами тоже облагородился». Пуш долго пыхтел, выводил чернилами закорючки, что-то вычеркивал, дописывал, окрас его стал рыжим в чернильную крапинку. Наконец Пуш выдохнул, жалоба была готова. Она выглядела так. «Дед Морозу, жалоба! Мы, потомки благородных предков, жалуемся на гражданку Нину Сергеевну из 12-й квартиры, потому что она... Первое. Мало гуляла с Оскаром, а ему нужны регулярные прогулки. Второе. Накормила Пуша несвежей рыбой. От этого у него несварение желудка и колтуны. Третье. Не поговорила с парнишей, отчего у него апатия, опадают перья. Просим тебя, Дед Мороз, верни нам папу, маму, Мишу и Машу. Лучше всех вместе, но по отдельности тоже можно. Английский бассет-хаунд Оскар, персидский кот Пушкин, парниша». «А что такое лигулярные?» — почесал за ухом Оскар. «Это значит постоянные, утром и вечером», — фыркнул Пуш. «О, какой ты умный!» Пуш распушил хвост и гордо прошелся по комнате. «А что мы с жалобой делать будем?» — спросил Оскар. «Предъявим тете Нине и отдадим Деду Морозу». На том и порешили. Вечером, когда тетя Нина опять забежала после работы, Пуш забрался на стул возле елки и громко зачитал жалобу. Тетя Нина выслушала его внимательно, окинула взглядом питомцев и сказала сукаризной: «Какие же вы черствые!» Уже в дверях она обернулась и добавила: «Быть благодарным — это работа, а вы над собой работать не хотите. Вам бы спать, есть и баклуши бить, лодыри вы! Вот что я вам скажу. Такое поведение до добра не доведет!» Дверь захлопнулась, и остались питомцы одни. «Что-то мы того-этого обидели тетю Нину. Неправильно это!» — опустил низко уши Оскар. «Она к нам со всей заботой, а мы ей жалобу!» «Подумаешь!» Фыркнул Пуш и спрыгнул со стула. «Вот Дедушка Мороз прочитает, как тяжело нам живется, и вернет семью побыстрее». Кот лапой смахнул слезу и затолкал жалобу в мешок, туда, где уже лежали детские письма. На мгновение Оскару показалось, что фонарик в руке Деда Мороза вспыхнул тусклым огоньком. Оскар зажмурился. Когда он открыл глаза, все было по-старому. «Наверное, померещилось», — подумал Оскар и, понурив голову, отправился на коврик в прихожую. Пес долго не мог уснуть, ворочался сбоку на бок, вздыхал, фыркал, и снились ему полные слез тетя Нинины глаза и грустные Маша с Мишей. А потом подплыла к нему рыба-барабулька и пробулькала, шевеля усами. «Ну что, потомок предков благородных, буль-буль-буль, забудь теперь про лигурярные прогулки и про сулугуни забудь, будет тебе полная апатия!» Махнула розовым хвостом и растворилась во мраке. Проснулся Оскар в ледяном поту, сна как не бывало. Из гостиной доносилось унылое чириканье парниши. Ему, видимо, тоже не спалось. 30 декабря. Пир на весь кошачий мир. Утром к жителям квартиры номер 13 никто не зашел. Уже и Пуш проголодался. В животе у него скворчало, журчало и хрюкало. Уже и Оскар переминался с лапы на лапу. Так на прогулку пойти хотелось. Уже и парниша прирос к пустой кормушке. А тети Нины все не было и не было. «Эх, сон в руку!» — подумал Оскар и подергал шерсть. На месте ли она? Не началась ли страшная болезнь апатия? Ближе к полудню двор наполнился кошачьими воплями. «Мяу!» «Мяу-мяу-му!» доносилось со всех сторон. Пуш забеспокоился, запрыгнул на подоконник. «Что там происходит, м?» Квартира, в которой жили питомцы, находилась на втором этаже, и из окна хорошо просматривался двор. На снегу виднелись разноцветные кошачьи спины, будто кто-то яблоки рассыпал. Белые, рыжие, черные, полосатые. Яблоки оглушительно мяукали. Оскар тоже поставил лапы на подоконник, но со своего поста увидел только ветку от липы, которая росла у самого окна. На ветке сидел кот, черный, с белоснежными усами и такой же белоснежной манишкой. «Привет, ты кто?» — удивленно спросил пес. «Я грач», — проворчал кот. «Странное дело, усы и хвост есть, а крыльев и клюва не наблюдаются. Ты больше на Пуша похож, чем на парнишу». «Потому что я не грач, а грач. С большой буквы. Кот по имени Грач», — раздраженно ответил кот, который за 2 года своей жизни все еще не привык к подобным вопросам. «С большой буквы?» — приосанился Пуш. Он тоже с интересом рассматривал неожиданного гостя. «Так вы, наверное, благородных кровей будете. Я, например, персидских». Чтобы не оставить гостю ни тени сомнения в благородности своего происхождения, Пуш прошелся по подоконнику, как по подиуму. Выставил хвост трубой, повернулся сначала правым боком, потом левым и, наконец, грациозно присел на задние лапы. «А вы? Какой породы будете вы?» — уточнил он у собеседника. Грач ничего не ответил. Сделал вид, что не расслышал. Тогда Пуш обратился к нему с новым вопросом. «Позвольте спросить, милейший, что там происходит?» «Беда!» Грач метнул в Пуша 2 зеленые молнии. «Тетя Нина в больницу попала. Кормить эту братью некому». Пуш подпрыгнул от радости на подоконнике. «Ура! Свобода! Оскар, мы свободны!» На душе Оскара, наблюдавшего эту сцену со стороны, стало неспокойно. Он тряхнул ушами, стараясь отогнать от себя чувство вины. Но вина так легко не отползала. Она покусывала изнутри, скреблась неугомонными щенками. Пуш повернулся к Грачу и приветливо улыбнулся. «Вы заходите к нам в гости, милейший. У нас полно еды. Мы устроим новогоднее пиршество. Новый год без забот, так сказать». Оскар недовольно рыкнул. «Хозяйское добро разбазаривать!» Но было уже поздно. Грач оказался не рядовым котом, а предводителем кошачьей стаи. Он оглушительно мяукнул, и тут же его хвостатые сородичи облепили липу, как дикие пчелы вишневое варенье. А потом по ветке через форточку стали пробираться в кухню. Случилось настоящее котонашествие. Пуш грохнулся с подоконника. Он приглашал только Грача, но такого неожиданного поворота никак не предвидел. Коты прыгали и прыгали парашютами, распушив свои хвосты. Оскар уже счет потерял. 2, 3, 5, 10. А хвостатый десант все не кончался. Наконец, последний котенок, самый нерасторопный, горошиной скатился с подоконника прямиком на мягкий живот Пуша. Шлеп! «Мама!» — только и смог пролепетать Пуш. «Извините!» — пропищал котенок и растворился в хвостатой стае. А в это время гости рассматривали кухню. Куда ни кинь взгляд, везде были коты. На столе, на стульях, на холодильнике, даже в кухонной мойке и в цветочной вазе. 2 кота раскачивались на люстре, как на воздушном шаре. Один забрался в хлебницу и оттуда корчил рожицы. Троица хвостатых штурмовала мусорное ведро. «Караул! Мерзость какая!» — простонал Пуш. «Что теперь делать со всей этой уличной рабой?» Оскар посмотрел на него строго. «Ты пригласил их? Вот развлекай теперь. Получай Новый год без забот, ваше благородие, и чтоб ни одна вещь не пострадала!» Тут поверх голов долетел голос грача. «Хорошая квартира, удобная, так много всего интересного. А это что такое? Лежанка для кота?» Грач ткнул лапой ноутбук на столе. Пуш сразу пришел в себя и протолкнулся в начало толпы. «Позвольте, я на правах хозяина проведу экскурсию». «Это не лежанка, это ноутбук». Он запрыгнул на стул и нажал кнопку старта. «С его помощью я изучаю свою родословную. Я ведь счастливый потомок благородных». Пуш хотел подробнее рассказать о своих древних предках, но вовремя остановился. История никого не интересовала. А вот клавиши с подсветкой вызвали ажиотаж. Коты облепили ноутбук, и каждый норовил нажать на сияющую кнопку. Пуш захлопнул экран и продолжил с досадой. «Это была клавиатура. А еще у любого ноутбука имеется мышка». Лапой он указал на черную штуку, которая хвостом зацепилась за боковую панель. Зря он это сказал. Услышав про мышку, коты бросились вперед и переспелыми грушами повисли на шнуре. «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr их внимание на что-нибудь другое, например, на микроволновку. «Прошу следовать за мной. Эта волшебная коробка готовит для меня завтрак, обед и ужин. У нее тоже есть кнопки. Разморозка, таймер». «А кнопка «Покорми кота» есть?» — перебил его самый тощий кот. «Такой кнопки здесь нет», — раздраженно ответил Пуш. «Она есть только в мультиварке». Какой-то любопытный котенок забрался внутрь. «Простите, это портал в другие миры?» Его сосед, пушистый котяра в серой матроске, захлопнул крышку и хотел было уже нажать кнопку старта. «Нет!» — воскликнул Пуш, отщелкнул крышку и выпустил несчастного котенка. В это время экскурсия добралась до холодильника. Предчувствуя беду, Пуш занял оборону. Заслонил грудью серебристую дверь, увешанную магнитиками. «О, это пустяки, моя личная кладовка. Здесь ничего интересного вы не найдете. Так, по мелочи. Морковка, редиска, чеснок». Но грач решительным жестом отодвинул Пуша. «А вот с этим волшебным ящиком мы прекрасно знакомы». Не успели Пуш и Оскар опомниться, как стая голодных котов набросилась на холодильник и уничтожила весь недельный запас. Сосиски, яйца, творог, йогурт, молоко, кефир. Только одинокая редиска скучала на полке. Да по полу перекатывались пустые банки и несъедобные шкурки. Сытые, довольные коты разлеглись кто на холодильнике, кто на полу, и принялись вылизывать шерсть. Грач чихнул, вытер усы, испачканные в сметане, и сказал задумчиво: «Хорошо вам живется. Все-то у вас есть, и ноутбук с мышкой, и микроволновка, и холодильник с сосисками. Только вот елки нет с подарками». «Ну как же нет?» — растерянно оправдывался Пуш. «Все есть, пожалуйте в гостиную». «Что ты делаешь?» — схватился за голову Оскар. Но слишком поздно. Разгоряченная стая ринулась в гостиную. Коты набросились на елку, стали ее раскачивать, расцарапывать, срывать сияющие игрушки. Грач запустил лапу в мешок Деда Мороза и выудил оттуда три письма. Сначала он распечатал детские письма, отбросил, потом развернул жалобу и пробежался глазами. Прочтя до конца, грач рассвирепел. Черная шерсть его вздыбилась, в глазах засверкали гневные молнии. «Так это из-за вас тетя Нина в больницу попала! Так это из-за вас мы голодаем!» Пуш скукожился, как прошлогодний лист, под толстым слоем снега. Стоявший рядом Оскар спросил тихо: «Что значит из-за нас?» «А то и значит, довели вы своей жалобой нашу тетю Нину, давление у нее выскочило, приехала скорая и увезла ее в больницу». Оскар не знал, что такое давление и куда оно ускакало, но ему стало очень стыдно. Так стыдно было только однажды, когда он погрыз Машину тапку, приняв ее за подкроватного монстра. Оскар понурил голову, уши и без того длинные расстелились по полу двумя бархатными ковриками. «Бедная, бедная тетя Нина!» А в это время гости набросились на подарки под елкой. Хищными зубами они перегрызали ленты, острыми когтями рвали бумагу. Какой-то пятнистый кот с надкусанным ухом распахнул клетку и выпустил парнишу. Попугай метался из угла в угол и истошно голосил. За ним мчалась улюлюкающая стая. Желто-салатовым снегопадом кружились по комнате парнишины перья. «Это не свобода! Это катастрофа!» Рыдал Пуш, заламывая свои шелковистые лапки. Внезапно елка дернулась, качнулась из стороны в сторону и рухнула вместе с кадушкой, в которой стояла. Стеклянные игрушки, которые еще недавно переливались радужными огнями, разлетелись на тысячи осколков. Так корабль, резво плывущий по волнам, внезапно оказывается на дне среди обломков. Все замерли. Оскар вдруг вспомнил, что он собака, да как рявкнул басом. «Безобразие! Вам говорю, вон! Все вон! Вон!» Услышав собачий лай, коты кинулись в рассыпную. Как настоящий охотничий пес, Оскар загнал их на кухню. Коты запрыгивали на подоконник и через форточку по веткам липы спускались вниз. Последним уходил грач, пиратской мачтой вздернув свой гордый хвост. Уже в проеме форточки кот обернулся. «Вы спрашивали, какой я породы? У меня нет породы и нет благородных предков. Но в отличие от вас, благодарить за услугу я умею. Сегодня вы спасли от голодной смерти мою стаю. За это я прощаю вам тетю Нину». Грач нырнул в форточку и был таков. Оскар и Пуш остались одни посреди разгромленной квартиры, будто в эпицентре мощного урагана. За их спинами нервно мигала фонариками перевернутая елка, вверху кружил парниша, теряя остатки перьев. Все понимали, впереди их ждала голодная неделя и беспросветный Новый год. 31 декабря. Подбой курантов. Еще солнечные лучи не занялись над городом, а Оскар уже собрал всех в гостиной под растерзанной елкой. Пуш сидел на полу, обиженно поджав губы. Полысевший парниша угрюмо хохлился на жердочке. Осколки его зеркальца, разбитого во время вчерашнего кота-нашествия, валялись на дне клетки. «Наша жизнь круто изменилась, раз и навсегда!» — начал свою речь Оскар. И сейчас нам нужно решить, как жить дальше. Отныне до возвращения семьи я беру правление в свои лапы». Пуш хотел возразить, но глянул на решительного Оскара и осекся. «Для начала мы напишем письмо Деду Морозу, попросим прощения у всех и у тети Нины прежде всего», — строгим голосом сказал Оскар, выразительно посмотрев на Пуша. Пуш шмыгнул носом, метнулся за письменными принадлежностями в детскую и приступил к делу. Закусив кончик языка, он старательно выводил каждую букву, но непослушные закорючки никак не хотели выстраиваться в стройные ряды, то расползались в разные стороны, то с разгона наскакивали друг на друга. «Добавь, что безобразничать мы больше не будем, что зуб даем, и что ничего нам не надо, пусть лучше вернет семью, ты все понял?» Пуш безропотно кивнул. Получилось так. «Дед Морозу. Письмо. Дорогой Дед Мороз, вели мы себя из лап вон плохо. Безобразно мы себя вели. Да, но ты нас прости. Мы больше так не будем. Точно, точно. Зуб даем. Оскар зуб дает. Ничего нам не надо. Ни барабульки, ни сулугуни, ни яств заморских, ни магнитов сочинских. Только верни нам хозяев. Папу, маму, Машу и Мишу. И тетю Нину из больницы тоже верни. Пожалуйста. Виноватые мы перед нею. Оскар, Пуш, парниша». Из мешка достали жалобу и порвали ее в мелкие клочья. Новое письмо сложили вчетверо и отправили в мешок. Оскару снова показалось, что фонарик в руках Деда Мороза вспыхнул на мгновение и погас. «Померещится же всякое!» — мелькнуло в голове, но Оскар эту мысль отогнал. «А сейчас мы все вместе наведем порядок!» — сказал он. Пуш окинул взглядом разгромленную гостиную, посмотрел на свои лапки и попытался протестовать. «Мои благородные лапки не созданы для уборки!» Но Оскар был непреклонен. «Благородство не в крови, а в поступках! Из-за тебя вчера мы остались без елки и без еды! Из-за твоих капризов коты остались без кормилицы! И ты называешь это благородством?» Кот молчал. Его усы пристыженно дрожали. «Так, Пуш, мы эту кашу заварили. Нам ее расхлебывать еще!» — немного смутившись, добавил Оскар. «До возвращения семьи я буду пользоваться твоим лотком. Так надо. Законы природы. Того этого». Пуш брезгливо сморщил нос, но ничего не сказал в ответ. Целый день шла уборка. Оскар вооружился пылесосом, Пуш — тряпкой. В четыре лапы они натерли до блеска кухню и гостиную, где следы пребывания хвостатых гостей были разрушительнее всего. Парниша работал на высоте, собирал перья со шкафов и полок. Перепаковали и подарки, старательно завернули их в старые газеты и перетянули Машиными бантиками. Получилось очень даже оригинально. «Что будем делать с елкой?» — спросил Оскар после того, как, поднатужившись, поднял ее и закрепил в катке. «Чем украшать будем?» «Так у нас банки из-под йогурта остались разноцветные», — сказал Пуш. «Давай, одна лапа здесь, другая там». Пуш собрал в охапку все банки, оставшиеся после вчерашнего пира, и развесил их на елке. Оскар критическим взглядом оценил результат. «Маловато будет». Тогда Пуш метнулся к своей лежанке и приволок целый ворох конфетных фантиков. Оскар вытаращил глаза. «Это все ты заточил? В одиночку?» «Зачем ты меня обижаешь?» Пуш надул губы. «Это Маша с Мишей свои конфетные подарки съели, а фантики мне отдали. Я их коллекционирую». «Ладно, прости, дружище, только украшений все равно маловато». «А давай вместо сосулек повесим шкурки от сосисок», — предложил Пуш. Даже парниша расчирикался в ответ в знак протеста. «Елка ведь не мусорка». «Нет, давай уж лучше фотографии развесим», — предложил Оскар. «Из хозяйского альбома». Сказано, сделано. И теперь с елки улыбались им родные лица. Вот Миша идет в первый класс с букварем под мышкой, улыбается. Вот Маша корчит смешные рожицы. Вот папа с мамой танцуют на чьей-то свадьбе. А вот они все вместе празднуют Новый год. И Пуш с Оскаром рядом. Брызжут бенгальские огни, и лица сияют от счастья. «Теперь у нас не простая елка, а улыбательная», — прослезился Пуш. Оскар тоже украдкой смахнул набежавшую слезу. А парниша в клетке исполнил такую трель, какой никто раньше от него не слышал. Время двигалось к вечеру, пора было накрывать праздничный ужин. «А ведь на стол нам поставить нечего», — сказал огорченно Оскар. «Все запасы съели гости». Если бы не густая шерсть, все бы увидели, как Пуш покраснел. Ему было ужасно стыдно за вчерашнее. «Не всем», — признался он, — «кое-что осталось». Пуш опять метнулся к лежанке и принес три имбирных печенья на блюдце. «А вот еще с тех прежних времен», — смущенно сказал он, — «как раз каждому». «Три печенья от друга? Это немало», — подмигнул Оскар. Ради одного блюдца стол решили не накрывать. Удобнее на кухонном подоконнике. Весь двор, как в телевизоре. Оскар открыл клетку, выпустил парнишу, а сам запрыгнул на табуретку и оттуда забрался на подоконник, к Пушу. Попугай приземлился рядом и благодарно чирикнул. Так и сидели они в ожидании полуночи, хвостом к хвосту. А во дворе кружились, как в танце снежинки. Белыми мотыльками стучались в стекло. В соседней девятиэтажке зажигались и гасли окна. И от этого она была похожа на великанскую елку, украшенную такой же великанской гирляндой. Внезапно во двор въехала машина. Из нее высыпались люди, чемоданы, длинные баулы, как раз под бой курантов, который долетел из чьего-то окна. А спустя минуту дверь квартиры номер 13 распахнулась, и на пороге появились хозяева — папа, мама, Миша и Маша. Заснеженные, счастливые, с криками «Ура!» К ним со всех лап и крыльев бросились Оскар, Пуш и парниша. Дети кричали наперебой. «Нам позвонила тетя Нина, рассказала про больницу и про то, что вы одни здесь. Мы тут же сорвались и домой полетели». «Нам еще повезло, что быстро билеты купили». Но звери-то знали. Это Дед Мороз исполнил их заветные желания. «Ничего себе вы обжоры!» Из кухни донесся голос папы. «Все запасы слопали. Здесь же на неделю еды было». Пуш с Оскаром виновато развели лапами. «Проголодались. Того, этого». «А что с елкой? И куда подевались игрушки?» Из гостиной долетел возмущенный мамин голос. Оскар и Пуш съежились. «Сейчас влетит». В дверях показалась и сама мама. Со слезами на глазах она обняла питомцев и расплакалась. Не от горя, нет, от счастья. «Дорогие мои, это самая красивая елка в моей жизни, самая улыбчивая». Дети трепали за уши Оскара, жмякали Пуша, угощали их копченой барабулькой и сыром сулугуни. И все уже забыли про Новый год и праздничное застолье. Пока в прихожей продолжалась суета, парниша летал по квартире от папы к маме, от мамы к Мише и Маше, Оскару и Пушу. А потом уселся на верхушку елки, засипел, как испорченный микрофон, и неожиданно для всех прочирикал. «Дед Мороз хороший! С Новым годом!» 1 января. Нужные слова. Наутро все вместе пекли печенье, имбирные. Оскар и Пош доставали из холодильника продукты, которые привез папа из ночного супермаркета, и подавали их на стол. Маша с Мишей раскатывали тесто и вырезали разные фигурки. Елочки, сердечки, звездочки. Мама готовила цветную глазурь, а папа с парнишей учили новые слова. После обеда отправились в гости к тете Нине, ее уже выписали из больницы. За праздничным столом, накрытым нарядной белой скатертью, пили липовый чай с липовым медом и имбирным печеньем. Оскар с Пушем склонили виноватые головы перед тетей Ниной. «Извините нас, пожалуйста», — Пуш добавил. «Это я во всем виноват». Слабой рукой тетя Нина погладила их и слегка потрепала за уши. «Я не сержусь и не обижаюсь. Всякое в жизни бывает. Главное — вовремя сказать нужные слова». В этот момент раздался скрипучий парнишин голос. «Спасибо!» «Вот, новое слово выучили!» — смущенно улыбнулся папа. А вечером вместе с тетей Ниной угощали местных котов ливерной колбасой и под липу устроили самый настоящий новогодний хоровод с кошачьими песнями и плясками. О нем Пуш обещал рассказать в своих мяумуарах, а это будет совсем другая история.